По ту сторону акрилового фонаря в ядовитой воде нежно плясала жизнь. Минуты тянулись, превращаясь в часы. Стивен наблюдал за колышущимися рифтиями, алые плюмажи которых безостановочно прочесывали воду, вылавливая питательные вещества. Следил за безглазым крабом, боком бродившим среди камней. Освещение стало тускнуть. Внезапно заглох кондиционер. Батареи умирали. Ахерн выключил проблесковый маяк. Теперь воду прорезал лишь слабый луч светильника на левом крыле. Через несколько минут он почувствует жар воды, нагретой магмой, до 80 градусов. Этот жар проникнет сквозь корпус и медленно сварит Стивена в его собственном поту. Ахерн ощутил, что по щеке побежала струйка пота. Он продолжал следить за крабом с изящной важностью, шествующим по каменистому карнизу. Светильник левого крыла замигал и потух. Запуск. Глава вторая. 7 июля, 2 года спустя. Прервать полет сквозь гром ракетных ускорителей и зубодробительную вибрацию корпуса корабля, команда «прерывать полет» так ясно прозвучала в ушах астронавта-исследователя Эммы Уотсон, что услышать ее она могла только из наушников. На самом деле никто из членов экипажа не произнес ни слова. Но в это мгновение стало ясно, что надо принимать решение и быстро. Эмма пока не слышала вердикта командира Боба Китриджа и пилота Джилл Хьюитт, сидевших в кабине впереди нее. Да и не нужно было. Они так давно работали вместе, что могли читать мысли друг друга, и, глядя на желтые огни аварийной сигнализации, что мигали на пульте управления шаттла, они четко знали, что нужно делать. За несколько секунд до этого «Эндевор» достиг максимального скоростного напора, того момента запуска, когда корабль, преодолевая сопротивление атмосферы, начинает неистово трястись. Китридж быстро уменьшил тягу до 70%, чтобы умерить тряску. Теперь, судя по аварийной сигнализации, у них отказали 2 маршевых двигателя из 3. Но с 1 маршевым двигателем и 2 РДТТ, твердотопливными ракетными ускорителями, им ни за что не выйти на орбиту. Запуск придется прервать. «Центр. Это Эндевор», — уверенно и бодро произнес Китридж, ни намека на тревогу. «Не можем увеличить скорость. Отказ левого и центрального МД на точке МСН. Мы влипли. Переходим к аварийному прекращению полета с возвращением на место старта». «Вас понял, Эндевор. Подтверждаем отказ 2 МД. После выгорания топлива в РДТТ приступайте к АПП-ВМС». «Аварийное прекращение полета с возвращением на место старта». Эмма уже перебирала пакет инструкций в поисках карты ВМС. Экипаж знал наизусть каждый шаг этой процедуры, но в бешеном темпе операции по возвращению на место старта некоторые жизненно важные действия забываются. Бортовая инструкция была гарантией их безопасности. С бешено колотившимся сердцем Эмма просматривала соответствующую цепочку действий, помеченную голубым. При отказе 2 двигателей возвращение на место старта возможно, но лишь теоретически. Теперь должна произойти целая серия чудес. Сначала нужно слить топливо, а потом, перед отсоединением огромного внешнего топливного бака, заглушить оставшийся маршевый двигатель. Затем, когда шаттл достигнет критической высоты, Китридж должен будет совершить разворот и направить корабль к месту старта. У него будет единственная возможность, единственная, чтобы благополучно приземлиться на посадочную полосу центра имени Кеннеди. Одна ошибка, и Эндевор упадет в море. Их жизни теперь в руках командира Китриджа. Голос Боба, постоянно выходившего на связь с центром управления полетом, казался уверенным и даже немного скучающим, когда они подошли к 2-минутной отметке. Очередная критическая точка. На дисплее высветился сигнал ТТ меньше 50, твердое топливо выгорало точно по расписанию. Когда ракетные ускорители израсходовали топливо, Эмма сразу же ощутила поразительное снижение скорости. Затем произошел отстрел РДТТ от топливного бака, и она зажмурилась от ослепительной вспышки света. Рев старта сменила зловещая тишина. Неистовая тряска ослабла, сменившись мягким, почти спокойным парением. В наступившей тишине Эмма слышала, как учащается пульс, как сердце глухо бьется о стенки грудной клетки. «Центр — это Эндевор», — неестественно спокойным голосом заговорил Китридж. «РДТТ отделились». «Вас понял, мы видим. Начинаем АПП». Китридж нажал кнопку аварийного прекращения полета. Переключатель был уже установлен в положении ВМС. В наушниках Эмма услышала голос Джилл Хьюитт. «Эмма, давай послушаем инструкцию». «Принято». Эмма начала читать вслух, и ее голос звучал так же отстраненно спокойно, как и Китриджа с Хьюитт. Если бы кто-нибудь посторонний услышал их диалог, он ни за что не догадался бы, что в глаза этим людям смотрит смерть. Подавив панику, они словно перешли в автоматический режим, и всеми их действиями теперь управляли механическая память и опыт тренировок. Бортовые компьютеры автоматически установят обратный курс, но пока шаттл все еще двигался в направлении от места старта, поднимаясь на высоту 120 километров по мере сбрасывания топлива. Вдруг у Эммы все поплыло перед глазами. Это шаттл, опуская нос и задирая хвост, начал переворот с разворотом. Линия горизонта, которая до этого была вверх ногами, заняла привычное положение, и «Эндевор» взял курс на центр Кеннеди, находившийся теперь в 700 километрах от них. «Эндевор» — это центр. Выключайте двигатель. «Вас понял», — ответил Китридж. «Есть ВМД». На пульте три индикатора состояния двигателей замигали красным. Все маршевые двигатели были выключены. Через 20 секунд внешний топливный бак отсоединится и будет сброшен в море. «Быстро снижаемся», — подумала Эмма. «Но зато направляемся домой». Раздался сигнал тревоги, Эмма вздрогнула. На пульте зажглись дополнительные индикаторы. «Центр, у нас отказ компьютера номер 3», — прокричала Хьюитт. «Потерян вектор состояния навигации. Повторяю, мы потеряли вектор состояния навигации». «Возможно, полетели инерциальные измерители», — предположил Энди Мерсер, еще один астронавт-исследователь, сидевший рядом с Эммой. «Отключи их». «Нет, скорее всего, сбой шины данных», — вмешалась Эмма. «Думаю, надо включить резервную». «Согласен», — крикнул Китридж. «Переходим на резервную», — сказал Хьюитт. Она переключилась на компьютер номер 5. Вектор появился снова, все с облегчением вздохнули. Взрыв пирозарядов сигнализировал о том, что пустой топливный бак отделился. Они не видели, как он падал в море, но знали, только что они миновали очередную критическую ситуацию. Корабль теперь летел свободно, словно возвращавшаяся домой толстая неуклюжая птица. «Черт, мы потеряли ВСУ!» — рявкнул Хьюитт. ВСУ — вспомогательная силовая установка. Когда зазвучал очередной сигнал тревоги, Эмма лишь вздернула подбородок, вышел из строя вспомогательный генератор. Затем снова сигнал тревоги. В панике Эмма метнула взгляд на пульт управления, где мигало множество желтых аварийных сигналов. С экранов исчезли все данные. Вместо них высвечивались только зловещие черные и белые полосы. «Отказ всех компьютеров!» — с ужасом подумала Эмма. Они летели без навигационных данных, без всякой возможности управлять элеронами и аэродинамическим щитком. «Мы с Энди попробуем оживить ВСУ!» — крикнула Эмма. «Включить резервное питание!» — Хьюитт щелкнула тумблером и выругалась. «Ребята, мне это не нравится. Ничего не происходит. Включи еще раз». «Не включается». «Корабль кренится!» — закричала Эмма и почувствовала, как ее желудок повело в сторону. Китридж бился с ручкой управления, но крен на правый борт оказался слишком сильным. Горизонт стал вертикально, а затем и вовсе перевернулся. Потом правый борт пошел вверх, и у Эммы опять повело желудок. Следующий оборот не заставил себя ждать. Горизонт закружился перед ними, превратившись в тошнотворный вихрь. «Небо, море, небо, море!» «Тодес, спираль смерти». Эмма слышала стоны Хьюитт, слышала, как Китридж с унылой обреченностью произнес: «Я потерял корабль». Вращение ускорилось. Теперь впереди только падение, а затем резкий сокрушительный удар. В кабине воцарилась тишина, которую нарушил бодрый голос, раздавшийся в наушниках экипажа. «Мне жаль, ребята, но на этот раз не получилось». Эмма сдернула наушники. «Это нечестно, Хейзел». «Эй, ты просто-напросто решила нас убить!» — с возмущением присоединилась к Эмме Джилл Хьюитт. «Из этой ситуации вообще не было выхода!» Эмма первой выбралась из симулятора полета. Вместе с остальными она прошла в безоконный зал, где за пультами сидели три инструктора. Руководитель группы Хейзел Барра с озорной улыбкой повернулась к четырем взбешенным членам экипажа Китриджа. Хотя Хейзел с ее вьющимися каштановыми волосами и походила на пышущую здоровьем богиню плодородия, в действительности она была безжалостным геймером, игроком в страшные компьютерные игры. Хейзел заставляла астронавтов проходить самые сложные полетные тренировки, и если экипажу не удавалось выжить, она считала это своей личной победой. Хейзел прекрасно осознавала, что каждый запуск может закончиться катастрофой, и хотела, чтобы ее астронавты получили навыки выживания. Потеря любой из ее команд была бы настоящим кошмаром, и Хейзел надеялась, что никогда не увидит такого даже во сне. «Эта тренировка и впрямь удар ниже пояса», — недовольно произнес Китридж. «Ну да», — не смутилась Хейзел. «Вы, ребят, все время выживаете. Пришлось сбить с вас спесь». «Да ладно», — вмешался Энди, — «чтобы сразу два двигателя отказали на старте. Чтобы вышла из строя магистраль данных, еще ВСУ, а потом до кучи отказ пятого компьютера. Столько сбоев и дефектов сразу, так не бывает». Еще один инструктор, Патрик, с ухмылкой обернулся к экипажу. «Вы, ребят, даже не заметили, что мы сделали кое-что еще». «Ну и что же это?» «Я закинул вам непонятку с датчиком кислородного бака. Кто-нибудь уловил изменения в показаниях манометра, а?» Китридж рассмеялся. «А у нас было на это время. Мы сражались с десятком других отказов». Хейзел воздела свои пухлые руки, призывая к примирению. «Ладно, ребята, может быть, мы и впрямь перестарались. Откровенно говоря, нас удивило, как долго вы держались. Мы хотели добавить еще один отказ, чтобы было поинтересней». «Вы добавили целый ящик отказов», — фыркнула Хьюитт. «Дело в том, ребята, — сказал Патрик, — что вы слишком уж самоуверены». «Уверены в себе, ты хочешь сказать», — поправила Эмма. «И это неплохо», — согласилась Хейзел. «Хорошо быть уверенным в себе. На прошлой неделе во время комплексной тренировки вы продемонстрировали прекрасную командную работу. Даже Гордон Оби сказал, что он весьма впечатлен». «Сфинкс так и сказал?» Китридж удивленно поднял брови. «Гордон Оби был директором управления летных экипажей, человеком поразительно молчаливым и настолько отчужденным, что никто в космическом центре имени Джонсона толком не знал его. Обычно на собраниях руководителей полетов Гордон Оби сидел, не произнося ни слова. Но никто не сомневался, что мысленно он подмечал каждую мелочь. Перед Оби астронавты испытывали как благоговейный трепет, так и нешуточный страх. От него зависели назначения на полет. И он мог как подтолкнуть карьеру астронавта, так и разрушить ее. То, что Оби похвалил экипаж Китриджа, было действительно хорошей новостью. Но Хейзел быстро спустила их с небес на землю. «Однако Оби обеспокоен, что вы, ребята, слишком беспечны», — добавила она. «Для вас это все еще игра». «А чего Оби ждал от нас?» — удивилась Хьюитт. «Что мы постоянно будем думать о 10 000 способов разбиться и сгореть?» «Катастрофа. Вопрос не теоретический». Эта спокойно произнесенная фраза мгновенно заставила их замолчать. После гибели Челленджера все до единого астронавта осознали, следующая катастрофа не более чем вопрос времени. Люди, которые в буквальном смысле слова сидят верхом на ракетах, доверху заправленных топливом, чтобы рвануть вверх с тягой в 2,5 тонны, не могут беспечно относиться к опасностям своей профессии. И тем не менее, они редко высказывались на тему смерти в космосе. Разговор о смерти означал бы, что они допускают ее вероятность и признают, в списке экипажа следующего Челленджера могут стоять их имена. Хейзел поняла, что ее слова угнетающе подействовали на экипаж. Заканчивать тренировку на такой ноте было бы неправильно, поэтому она пошла на попятную. «Я говорю это только потому, что вы, ребята, хорошая, цельная команда. Мне приходится стараться, чтобы выбить вас из колеи. До вашего запуска еще 3 месяца, а вы уже в приличной форме. Однако я все равно хочу ее улучшить». «В общем, ребят, не задавайтесь», — резюмировал Патрик из-за своего пульта. Боб Китридж в притворном смирении склонил голову. «Сейчас отправимся по домам и наденем вериги». «Чрезмерная самоуверенность опасна», — сказала Хейзел. Она поднялась из кресла и повернулась к Бобу. «Китридж — ветеран космических экспедиций, участник 3 полетов на шаттле. превосходил ее ростом на полголовы и обладал осанкой уверенного в себе человека, характерной выправкой морского летчика, которым когда-то и был. Но Хейзел не робела ни перед Китриджем, ни перед кем бы то ни было из астронавтов. Будь они хоть гениями науки, с семью пядями во лбу, хоть военными героями, Хейзел печалилась только об одном, и печаль эта была чисто материнской, а она мечтала, чтобы все вернулись на Землю живыми. «Ты очень хороший командир, Боб», — сказала она. «Настолько хороший, что тебе удалось внушить экипажу мысль, будто им все дается легко». «Нет, они только делают вид, будто им все дается легко, потому что они хороши во всем, даже в делании вида». «Ну-ну, посмотрим. Комплексная тренировка назначена на вторник, на борту будут Холли и Хигучи. У нас за пазухой есть еще несколько фокусов». Китридж усмехнулся. «Ладно, попробуйте убить нас, но только чур не жульничать». «Судьба редко играет по правилам», — серьезно ответила Хейзел. «Не надейтесь, что по ним буду играть я». Эмма и Боб Китридж сидели в баре «Ночной полет», потягивая пиво и анализируя прошедшую тренировку. Это был ритуал, который они соблюдали уже 11 месяцев с момента формирования команды, когда их четверка впервые стала экипажем, готовящимся к полету на шаттле под номером 162. Каждый пятничный вечер они встречались в ночном полете, куда можно было попасть, проехав из космического центра имени Джонсона по трассе НАСА-1, и разбирали ход тренировки. Обсуждали, что сделали правильно и что требовало исправления. Этот обычай был заведен Китриджем, который лично подобрал каждого члена своей команды. Хотя они проводили вместе более 60 часов в неделю, казалось, Боб никогда не торопится домой. Поначалу Эмма считала, что причина тому — недавний развод Китриджа. Командир, расставшись с женой, жил теперь один и, наверное, всякий раз с ужасом думал о возвращении в пустой дом, но, узнав его лучше, Эмма поняла — эти встречи — просто способ продлить адреналиновый кайф, получаемый им от работы. Китридж жил ради полета. Чтение невероятно скучных руководств по эксплуатации шаттла доставляло ему истинное удовольствие. В свободное время он старался не упустить возможности полетать на одном из Т-38, принадлежащих НАСА. Т-38 Нортроп, Т-38 Телан, американский двухместный сверхзвуковой учебный реактивный самолет, используется в основном для подготовки пилотов. Он словно бы обижался на силу притяжения, которая приковывала его к земле. Боб не понимал, почему остальные члены экипажа в конце дня стремятся домой. Вот и в этот вечер ему было немного грустно от того, что за столиком в ночном полете сидят только они вдвоем. Джилл Хьюитт была на фортепианном концерте своего племянника, а Энди Мерсер дома праздновал 10-летнюю годовщину семейной жизни. В назначенный час появились только Эмма и Китридж, и когда они закончили разбор последней тренировки, над их столиком повисло долгое молчание. Разговор на профессиональную тему иссяк, а больше говорить было не о чем. «Завтра я лечу на Т-38 в Белые Пески», — сообщил Китридж. «Хочешь со мной?» «Не могу. У меня встреча с адвокатом». «Значит, между тобой и Джеком процесс все-таки пошел?» Она вздохнула. «Даже набирает обороты. Джек привлек своего адвоката, я своего. Этот развод как поезд, у которого сдали тормоза». Звучит так, словно ты уже передумала. Эмма решительно отставила кружку с пивом. «Ничего я не передумала». «Тогда почему до сих пор носишь кольцо?» Она опустила взор и уставилась на свое золотое колечко. Поддавшись внезапному порыву, Эмма попыталась сдернуть его, но кольцо не сдвинулось с места. После 7 лет ношения оно просто вросло в палец. Эмма чертыхнулась и дернула еще раз. На этот раз кольцо подалось и, немного ободрав кожу, соскользнуло с пальца. Эмма положила колечко на стол. «Вот, теперь я свободная женщина». Китридж рассмеялся. «Вы разводитесь дольше, чем я был женат. Что не можете поделить?» Неожиданно ощутив усталость, Эмма откинулась на спинку стула. «Все. Признаюсь, я тоже была не слишком благоразумна. Несколько недель назад мы сели за стол и попытались составить список всего, что у нас есть. Что из этого я хочу оставить себе и что хочет он? Мы пообещали друг другу, что будем вести себя как цивилизованные люди, два взрослых нормальных человека. Но не дойдя и до половины списка, мы успели объявить друг другу тотальную войну, бескомпромиссную». Эмма вздохнула. На самом деле они с Джеком всегда были такие. Одинаково упрямые и одинаково пылкие. Пылкие до бешенства. Мир или война, любовь или ссора, между ними всегда вспыхивала вольтова дуга. «Единственное, в чем мы пришли к обоюдному согласию, — подытожила она, — так это в том, что я оставляю себе кота». «Повезло тебе». Эмма посмотрела на Боба. «Ты не жалеешь?» «О чем? О том, что развелся? Никогда». Хотя ответ прозвучал совершенно определенно, Боб опустил взгляд, словно старался скрыть правду, которую знали оба. Он до сих пор мучился, что разошелся с женой. Даже человек, бесстрашно садящийся верхом на тысячетонную бочку взрывчатки, именуемой ракетным топливом, мог страдать от обыкновенного одиночества. «Вот в чем проблема. Я, наконец, понял это», — признался Китридж. «Штатские нас не понимают, потому что не могут разделить с нами нашу мечту. Связать свою жизнь с астронавтом могут лишь святые и мученики. Или те, кому абсолютно наплевать, живы мы или мертвы». Он горько рассмеялся. Бонни не походила на мученицу и уж точно ни черта не понимала, что такое мечта. Эмма посмотрела на кольцо, блестевшее на столе. «Зато Джек понимает», — тихо произнесла она. «Это и его мечта тоже. Вот что встало между нами. Что лететь мне, а не ему. Что он остается на земле». «Тогда Джеку пора повзрослеть и взглянуть правде в глаза. Не все сделаны из одного теста. Знаешь, я очень не хочу, чтобы ты считал его чем-то вроде неудачного блина. Послушай, но ведь он сам ушел в отставку. А что ему оставалось делать? Он знал, что полетов больше не будет. Если ему не позволят летать, оставаться здесь нет смысла». «Его отстранили от полетов ради его же блага». «Это всего лишь предположение медиков. Если в почке обнаружен камень, это еще не значит, что должен появиться второй». «Ладно, доктор Уотсон, ты сама врач. Скажи, ты бы хотела, чтобы Джек оказался в твоем экипаже, зная о его проблеме со здоровьем?» Эмма помолчала. «Да, как врач я бы хотела. Есть шанс, что Джек будет чувствовать себя в космосе вполне сносно. Он может принести много пользы. Я не понимаю, почему ему запретили летать. Я развожусь с ним, но я уважаю его». Китридж засмеялся и осушил пивную кружку. «Ты не слишком объективна, а?» Эмма начала было спорить, но потом поняла, что ей нечем крыть. Китридж прав. Когда речь заходит о Джеке Маккаллуме, она не может быть объективной. Оказавшись на улице во влажной жаре летней хьюстонской ночи, она остановилась на парковке ночного полета и посмотрела в небо. Огни города мешали разглядеть звезды, но она смогла разобрать знакомые созвездия — Дева, Кассиопея, Андромеда, волосы Вероники. Всякий раз, глядя на них, Эмма вспоминала слова Джека. Они тогда лежали рядом на траве и смотрели на звезды. Это было той самой летней ночью, когда она поняла, что любит Джека. «Эмма, в небе полно женщин, — сказал он. — Ты тоже должна оказаться там». «И ты, Джек, — тихо проговорила она. Эмма открыла дверь машины и скользнула на водительское сиденье. Сунув руку в карман, она достала обручальное кольцо. Разглядывая его в темноте, Эмма подумала о 7 годах семейной жизни, символом которой было это колечко. Все кончено. Почти кончено. Она положила кольцо обратно в карман. Левая рука казалась ей голой, незащищенной. «Я привыкну», — решила Эмма и тронулась с места. Глава 3. 10 июля. «Все, друзья, время пошло», — воскликнул Джек, услышав завывание сирены скорой помощи. Выйдя на эстакаду приемного отделения, доктор Маккаллум почувствовал, что его пульс участился. Явно это тахикардия, а выброс адреналина превратил нервную систему в сплетение потрескивающих от напряжения проводов. Он понятия не имел, кого везут в больницу Майлз Мемориал, знал только, что пациент будет не один. По радио им сообщили, что на шоссе 1.45 столкнулось 15 машин, двое погибших и 2 раненых. Даже если самых тяжелых пациентов отвезут в медицинский центр Бейшор или ближайшую клинику системы Texas Med, все равно небольшие больницы округи, включая Майлз Мемориал, могут оказаться переполненными. Джек окинул взглядом эстакаду, проверяя готовность своей команды.